Картер Браун. Зеленоглазые джунгли. Глава первая. Шестиэтажное административное здание, состоящее почти целиком из зеркального стекла, сияло отраженным солнечным светом, словно заколдованный дворец из сказки Андерсена, перенесенный каким-то чудом на бульвар Уилшир. Все вокруг сверкало новизной. Даже медная дощечка, на которой готическим шрифтом было выведено «Каденция Филмс», казалось, излучала девственный аромат ничем не запятнанной чистоты. Внутри здание тоже выглядело таким легким и воздушным, что я старался стоять в центре лифта, чтобы не нарушить равновесие и не создать тем самым еще одну архитектурную загадку, соперничающую с Пизанской башней. А в поисках нужного кабинета на пятом этаже я держался подальше от лиловых стен коридора, поскольку создавалось впечатление, что краска не совсем еще высохла. Похоже, компания «Каденция Филмс» не пожалела средств, чтобы появиться на свет без малейшего дефекта. Сейчас, судя по всему, она пребывала в младенческом возрасте. Как же вышло, что ей уже понадобилась моя помощь? Глава отдела по связям с общественностью, сидевшая за широким скандинавского дизайна столом, строго оглядела меня синими глазами. Ее стриженные светлые волосы были аккуратно зачесаны назад, не отвлекая внимания от прекрасной формы лица с высокими скулами, классическим носиком и плавно изогнутыми губами широкого рта. Короткий пиджачок шелкового костюма, искрящегося словно шампанское, тесно облегал полную грудь и еще теснее талию, подчеркивая, как она тонка. «Мистер Холман!» Голос у нее оказался хриплым, но приятным. «Присаживайтесь. Меня зовут Ленора Палмер». «Благодарю вас». Я уселся в кресло скандинавского же дизайна и зажег сигарету. «Рик Холман!» Непринужденно спросила она. «Вы не против, Рик, если мы отбросим излишнюю официальность и будем называть друг друга по имени?» «Что ж, это было бы вполне по-дружески, Ленора», — согласился я. В больших синих глазах мелькнул стальной блеск. «Не обязательно быть чертовски искренним, Рик», — хмуро посоветовала она. «Особенно, когда вам нужны деньги». «Мне всегда нужны деньги», — честно заметил я. «Хорошо», — блондинка улыбнулась, показав ослепительно белые зубы. «Должна вам сказать, Рик, что меня заставила пригласить вас ваша прекрасная репутация в шоу-бизнесе. Я наслышана о вас, как о человеке, умеющем улаживать любые внутренние неурядицы эффективно и благоразумно». «Шоу-бизнес!» Я мысленно содрогнулся от этого слова. Но что могла знать обо мне блондинка? Казалось, она появилась в киноиндустрии примерно в то же время, когда завершилось строительство этого здания, то есть вчера, или в крайнем случае позавчера. Однако вслух я произнес: «Очень приятно, что вы слышали обо мне, Ленора. Надеюсь, вы не сочтете бестактностью, если я в свою очередь признаюсь, что ничего не знаю ни о вас, ни о компании «Каденция Филмс».» Она снова улыбнулась, или скорее ощерила зубы. «О компании «Ария Продакшн», Рик, и о ее бывшем президенте Оскаре Нельсоне. Конечно, кто о них не слышал? «Каденция Филмс» — филиал «Арии», и заведует им лично мистер Нельсон, — пояснила блондинка покровительственным тоном. «Возможно, вам ничего не известно обо мне, потому что в последние 4 года я работала в Европе пресс-секретарем мистера Нельсона». «Его пресс-секретарем?» Мой голос сохранил полную невозмутимость. «У вас, наверное, было множество развлечений». «Не наглей, парень!» Отрезала она с ледяным презрением. «Оскар Нельсон никогда не путает дело с развлечениями, особенно если речь идет о его ближайших подчиненных. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно». «Вполне. Думаю, мистер Нельсон — большой олух». «И не пытайтесь мне льстить», — добавила она раздраженно. «Мы отлично сработаемся, если вы запомните, что у нас обоих есть дело, и его нужно выполнять». «Но это был искренний комплимент», — осторожно разъяснил я. «Сами знаете, Ленора, вы очень привлекательная женщина. Или ваша близорукая гордыня не позволяет вам надеть очки. Ладно, забудем об этом. Она глубоко вздохнула. Только попусту тратим время. Буду вам благодарна, Рик, если в будущем вы ограничите свои замечания только делом. Надеюсь, теперь, начиная работать на меня, вы поняли, что я отношусь к типу самых ретивых исполнителей и просто не потерплю потери даже минуты служебного времени. Так что настраивайтесь внимательно выслушать меня, и мы сойдемся, как парочка попугайчиков, поющих свою прекрасную песенку. До тех пор, пока я позволю вам петь соло. В противном случае вы взъерошите мои милые перышки. Снова грубите! Меня удивляли внезапные резкие нотки в ее голосе. Но потом я понял, что ей, очевидно, хотелось установить между нами такие же дружеские отношения, как бригадиру слесарей с его бригадой, когда необходимо поскорее закончить ремонт канализации. «Не беспокойтесь, Рик!» Белые зубы снова сверкнули. «Через некоторое время вы убедитесь, не такая уж я стерва!» «А меня только что осенило. В этом месяце уплата по закладной уже произведена. В конце концов, деньги мне не так уж и нужны». «Что вы хотите этим сказать? Выражайтесь точнее!» Светящиеся глаза приобрели едва заметное, озадаченное выражение. «Хочу сказать, что не позволю кастрировать себя даже самому голосистому попугайчику», — размеренно произнес я. «Между прочим, был бы не против работать и на скверную старую стерву, но вы — позолоченная молодая стерва, а это намного хуже». С этими словами я поднялся с кресла и с улыбкой посмотрел сверху вниз на ее побледневшее лицо. «Так что можете исполнять вашу каденцию, милая, кому-нибудь другому. Боюсь, что я внезапно потерял слух». Почти у самой двери она окликнула меня приглушенным голосом. «Подождите!» Увы, вежливость всегда была характерной чертой Холмана. Обернувшись, я получил полный разряд убийственного гнева из светящихся кобальтово-синих глаз. Ее лицо было белым, как мел, а щеки пылали двумя ярко-красными пятнами. «Садитесь, вы! Вы чувствительный пройдоха!» Она чуть не задохнулась, выдавив эти слова. «До ваших кроманьольских птичьих мозгов еще не дошло, что мы живем в 20 веке. Не понимаете, что теперь у женщины равные с вами права? Им требуется от жизни нечто большее, чем проводить время у горячей плиты и получать время от времени жалкое вознаграждение в виде клочка сена от хозяина. Кто вы такой, черт возьми, чтобы уходить от меня прежде чем...» «Почему вы мне сразу не сказали, что сделка заключается в этом?» Страстно прервал я ее тираду. «Ленора, милая, буду счастлив приглядывать за вашей горячей плитой, да еще за такое дивное вознаграждение». «Вот что я вам отвечу. Сейчас запру дверь, вы скинете одежду, и мы при деле». На какой-то миг показалось, что она просто распадется на части. Затем неожиданно тяжело согнулась на стуле и испустила тонкий плачущий звук. Я не сразу сообразил, что это был смех. «Окей», — сказала она слабым голосом спустя минуту. «Извините меня, Рик, и садитесь. Я провела последние 2 года в Риме. А если с итальянцами не говорить в таком тоне? Они все время пытаются из-под тишка тебя ущипнуть, даже если ты стоишь к ним лицом». Пришлось снова сесть, хотя это и не входило в мои планы. Ленора Палмер слегка коснулась носовым платочком глаз и быстро восстановила утраченное спокойствие. На сей раз оно не было столь несносным. «Как случилось, что у вас возникли проблемы, если Каденция Филмс совсем новая компания?» — спросил я. «Они перешли нам по наследству», — объяснила она. «У мистера Нельсона возникла блестящая идея. Он всегда был лояльным 100% американцем, поэтому для него перенос производства в Европу не... особенно теперь, когда это стоит там столько же, сколько здесь». Пришел я на помощь, но, не встретив поддержки, не стал продолжать. Мистер Нельсон понял, что многие европейские звезды засверкали благодаря своей яркой индивидуальности. С энтузиазмом продолжила Ленора. Вот его и осенила идея привозить оттуда талантливых звезд и снимать их прямо здесь, в Голливуде. Поэтому он и создал собственную компанию, чтобы управлять этими делами. Это и есть Каденция. «И одна из таких звезд — Карола Руссо», — поинтересовался я. Помнится, я читал о ней в киноновостях. Она приехала около месяца назад. Да. Уголки широкого рта выразительно загнулись вверх. Проблема в ней, Рик. С нею приехал ее продюсер, Аджина Амальди. Он же и муж, в любом смысле этого слова. Но только не в том, что дано в словаре, пояснила Ленора, пожав плечами. У него уже была жена, когда он встретил Королу. В сущности, Амальди никогда не сможет узаконить свою связь с Королой. В Италии большие проблемы с разводом. Их отношения, наверное, мало чем отличаются от тех, что так распространены сегодня в Европе. Он крупный продюсер, который открыл Королу и сделал из нее звезду, а она влюблена в него до такой степени, что не решится выпить стакан апельсинового сока без его согласия. Угадал? Такой порядок. Вы совершенно правы, сказала Ленора. Все-таки было еще 3 недели назад. Но тут Королла Руссо познакомилась с Доном Талантом, который играет вместе с ней в фильме, и... По словам Леноры, это было как ядерный взрыв всего через 5 минут после того, как они встретились. Талант пылал от страсти, а Королла не сводила с него влюбленных глаз. Затем, 2 дня спустя, Амальди понадобилось ездить по делам в Рим. Это освободило и раскрепостило Короллу. Даже сам мистер Нельсон заметил, что происходит между нею и Талантом. «Мистер Нельсон, похоже, проницательный парень», — произнес я восхищенно. «Оскар Нельсон! Гений!» Ровный голос Леноры не допускал возражений. Но была еще одна маленькая проблема, сдерживавшая Таланта. «Его жена», — утомленно предположил я. «О, я начинаю думать, что вы уже побывали здесь, Рик!» Ленора мрачно усмехнулась. «Его жена, Моника Хейс, женщина, которой в телевизионных драмах всегда достаются роли доверчивых и любящих супруг. А в жизни она так доверчива, что снимает отпечатки пальцев с получаемых им конвертов и бандеролей, прежде чем передать их ему, а потом проверяет ФБР. Но удача сопутствовала Дону. Моника получила роль в вестерне и уехала на съемки в Колорадо через несколько дней после того, как Амальди отбыл в Рим. Но тут у влюбленных возникла еще одна проблема. Мистер Нельсон. Он сделал все, чтобы у них не было никакой возможности остаться наедине, жертвуя своим собственным временем. Нельсон находился рядом с Короллой постоянно. «Мистер Нельсон не только гений, у него еще и доброе сердце», — заметил я с уважением. «Это впечатляет». «Срабатывало, отлично», — проскрипела Ленора. «Только вот 3 дня назад они неожиданно исчезли». «Вы имеете в виду Короллу и мистера Нельсона?» — спросил я наивно. «Вы чертовски хорошо знаете, кого я имею в виду!» — рявкнула она. «Это не тот случай, чтобы шутить, Рик. У нас серьезная проблема. Они просто испарились. Но это было бы еще полбеды». Неожиданно Амальди вернулся из Рима на неделю раньше, чем предполагал. И орал тут с пеной у рта 24 часа. Затем оказалось, что в Колорадо была прекрасная погода, и у съемочной группы ни одна сцена не заняла больше 3 дублей. Моника Хейс тоже вернулась раньше и обнаружила, что ее ждет прекрасный, но необитаемый дом. Она шумела так, что портовый грузчик, только что уронивший себе на ногу стальной крюк, по сравнению с ней, мог бы показаться Томасом Элиотом, читающим лирические стихи нескольким избранным друзьям. Следовательно, в любую минуту она может взорваться и пересказать эту историю кому-нибудь из голливудских репортеров. «Совершенно правильно!» На мгновение прекрасное лицо моей собеседницы помрачнело. «Не понимаю», — сказал я. «Кто-то из нас сошел с ума, и мне кажется, это вы». «В чем дело?» «Вы же руководитель отдела по связям с общественностью, и говорите, что у вас большая проблема». «Какая проблема? Лишь только Моника Хейс обратится в газету, ваша компания получит $1 миллион. Это же самая лучшая реклама фильма, причем совершенно бесплатная». «Нет». Ленора заметно вздрогнула. При этом искрящийся шелк на груди очаровательно подпрыгнул. «Если хоть что-то вылезет наружу, мистер Нельсон перережет мне горло. Это может погубить всю сделку с Амальди. А картина без Короллы Руссо в главной роли – ничто. Мистер Нельсон уже потратил 200 тысяч. Если у него не будет Руссо, эти деньги можно считать спущенными в унитаз. Вам нужно найти ее и Дона Таланта и обоих привести сюда». «Да побыстрее, Рик!» «Их нет уже 3 дня?» — спросил я уныло. Но только теперь вы надумали обратиться к кому-то, чтобы их разыскать. Мистер Нельсон, естественно, очень расстроился, когда это случилось, но был уверен, что они вернутся раньше, чем Амальди и Моника. Весь ужас в том, что Руссо не ожидает возвращения Амальди раньше, чем на следующей неделе, а Талант уверен, что его жена еще на съемках в Колорадо. Как только им станет известно, что оба вернулись, будет нетрудно ускорить их возвращение. Они сами сразу примчатся, Рик. Фокус в том, что сначала их надо найти, напомнил я Леноре. Откуда вы знаете, что они вместе? В тот вечер у мистера Нельсона было совещание по сценарию, поэтому он оставил Королу на пару часов одну в ее гостиничном люксе, объяснила Ленора. Когда совещание закончилось, он поднялся в люкс и обнаружил, что ее нет. Дежурный клерк сказал, что примерно час назад приезжал мистер Талант, позвонил Королю в номер, и она уехала вместе с ним спустя 10 минут, прихватив небольшой чемоданчик. «Конечно же, им ни к чему, чтобы их увидели где-нибудь вместе и узнали», — сказал я, опираясь на очевидную логику. «Госпожа Руссо здесь впервые, ничего не знает, так что подыскать тихое и хорошее убежище должен был Талант». «Продолжайте». На лице у Леноры появилось глупое выражение надежды, что Холман вот-вот решит всю проблему за 2 минуты. «Считая, что Амальди в Европе, а его жена Моника Хейс на съемках, может, Талант беспокоится, что кто-то станет их преследовать?» «Талант знает, что мистер Нельсон никогда не унизит себя и компанию «Каденция фильм», организовав какую-то дешевую слежку на людей», — произнесла Ленора с величайшим достоинством. «Значит, все, что необходимо Таланту, это убежище, которое гарантировало бы уединение и предохраняло от случайной встречи со знакомыми». «Думаю, это так, Рик?» «Может быть, у него есть коттедж на каком-нибудь тихом пляже», — предположил я. «Или маленький бревенчатый домишко в горах. Или палатка на двоих, разбитая под одинокой сосной». «Не знаю, но, черт возьми, уверена, что могу узнать». Глаза Ленуры загорелись, когда она потянулась к телефону. После оживленной беседы с какой-то девушкой по имени Долли, я надеялся, что в любом случае это была девушка, потому что у компании «Каденция Филмс» и так было много проблем, и долгого ожидания, за которым последовала еще более оживленная беседа, Ленора положила трубку. «Маленький бревенчатый домик в горах», наконец сообщила она мне, затаив дыхание. «Сейчас запишу вам его координаты, которые дала мне Долли, так что вы не заблудитесь». Она деловито написала что-то в блокноте, потом вырвала из него листок и протянула мне через стол. «Вы должны вернуть Королу и Таланта до вечера. Вы гений, Рик. Решить проблему прямо здесь, на моих глазах. Вот это да!» Ленора щелкнула пальцами, торжествуя победу. «Вы завопите, когда увидите мой счет», — мрачно сказал я. «Если вернете Королу и Таланта сегодня, никто даже бровью не поведет ни от какой суммы», — заявила она самоуверенно. «Желаю удачи, мы храбрый рыцарь». Я промолчал, но, открыв дверь, обернулся и с вожделением посмотрел на нее. «А вы продолжайте присматривать за плитой, пока меня не будет, прекрасная леди, и подбросьте сено к моему возвращению». В лукавых светящихся глазах Леноры Палмер заплясали чертики. «Но я все такая же позолоченная исполнительная стерва, даже когда речь идет о клочке сена. Надеюсь, вы не перепугаетесь до смерти, если подхватите сенную лихорадку», —